круглые бревна на корме пропускали воду, как зубцы вилки. В этом было явное преимущество плота. Чем больше щелей, тем лучше. Через отверстие под ними вода уходила, но никогда не входила. Около полуночи в северном направлении мы заметили огни проходящего корабля. В 3 часа утра тем же курсом прошел еще один. Мы размахивали маленьким парафиновым фонарем и подавали сигналы вспышками электрического фонаря. Но с кораблей нас не увидели. Огни медленно прошли к северу и исчезли в темноте. Вряд ли кто-нибудь на борту парохода мог предположить, что вблизи от них качается на волнах настоящий индейский плот. И мы, находившиеся на плоту, также не могли предположить, что это был последний корабль и последний след людей, которых мы видели по эту сторону океана. Подобно мухам, мы цеплялись в темноте подвое за рулевое весло и чувствовали, как нас с головы до ног обдает прохладной морской водой. Весло толкало так, что у нас все болело и спереди, и сзади, а руки затекли от напряжения. Испытания этих первых дней и ночей были для нас хорошей школой. Из новичков они превратили нас в настоящих моряков. В течение первых суток каждый из нас в строгой очередности 2 часа стоял у руля, а затем 3 часа отдыхал. Мы установили, чтобы каждый час свежий человек сменял одного из 2 рулевых, который уже пробыл на вахте 2 часа. Чтобы совладать с рулевым веслом, во время вахты приходилось безмерно напрягать все мышцы тела. Когда рулевой уставал толкать весло, он переходил на другую сторону и принимался тянуть. Когда руки и грудь начинали болеть от толчков, мы поворачивались спиной, так что весло награждало нас синяками и спереди, и сзади. Когда, наконец, наступала смена, мы в полном изнеможении заползали в каюту, обвязывали ноги веревкой и засыпали в своей просоленной одежде раньше, чем успевали забраться в спальный мешок. Почти в то же мгновение кто-то грубо дергал за веревку. 3 часа прошли, и надо было снова выходить и сменять одного из 2 вахтенных у рулевого весла. Следующая ночь была еще хуже. Вместо того, чтобы утихнуть, море стало еще более бурным. Выдержать 2 часа подряд борьбу с рулевым веслом оказалось не под силу. Во вторую половину вахты от человека уже было мало пользы, и волны брали верх над нами, крутили нас, толкали в сторону, а вода заливала плот. Тогда мы перешли к часовой вахте у руля и полуторачасовому отдыху. Так первые 60 часов прошли в беспрерывной борьбе с хаосом волн, которые беспрестанно обрушивались на нас одна за другой. Высокие волны низкие, остроконечные волны круглые, косые волны и волны поверх других волн. Хуже всех из нас чувствовал себя Кнут. Он был освобожден от вахты руля, но взамен приносил жертвы Нептуну и молча мучился в углу каюты. Повесив голову, попугай угрюмо сидел в своей клетке и принимался хлопать крыльями каждый раз, как плот получал неожиданный толчок, и вода шумом ударяла в заднюю стену каюты. Кон-Тики качало не очень сильно. Он держался на волнах гораздо устойчивее, чем любое судно такого же размера, но было невозможно предугадать, в какую сторону накренится палуба в следующий раз. И мы так и не овладели искусством свободно двигаться по плоту, так как его не только качало, но и все время бросало. На 3-ю ночь море слегка утихло, хотя все еще дул сильный ветер. Около 4 часов утра из темноты неожиданно появился пенящийся вал, который настиг плот и повернул его на 180 градусов, прежде чем рулевые осознали, что произошло. Парус забился о бамбуковую каюту, угрожая разнести ее на куски и сам разорваться на части. Пришлось всем выскочить на палубу, спасать груз и подтягивать шкоды в надежде вернуть плот на правильный курс, чтобы парус мог снова наполниться и мирно выгнуться вперед.